Глава 10. Крыс, которыми меня пугал Пончик, я так и не увидел. А вот полутораметровые тритоны или головастики, хрен их там в этой жиже разберешь, достали меня уже минут через 5. В итоге я врубил ауру ужаса и погнал всю эту мелкоуровневую мерзость перед собой. Когда действие устрашения заканчивалось, они, уже не атакуя, просто проскальзывали мимо и направлялись к местам своего обитания. Удобно, блин. Если не считать того, что уже в самом конце пути под раздачу попала группа каких-то незадачливых спелеологов. Крики ужаса впереди, ругань и... Снова только плеск от разбегающихся земноводных. Попавшие под устрашение игроки пробегать мимо не стали. В бой тоже решили не вступать. Но ауру я все-таки убрал, форму сменил и вновь включил свою маскировку. «Кошачий глаз на низких уровнях работает метров на 10, а твоя аура зацепила их с 50». Едва сдерживая смех, прояснил ситуацию Пончик. «Но может, оно и к лучшему? Двухметровый демон с горящими, как у нежити, глазами – не самое лучшее зрелище для молодых неокрепших умов. Они и без ауры обделались бы. Но зато теперь слухи пойдут гулять про жуткого невидимого монстра». «Ага». «Ужас из канализации!» – кивнул я, глядя на мечущихся в страхе тритонов. «И откуда вы, юмористы, только беретесь на мою голову?» Мы прошли еще 100 метров, свернули налево, 10 минут спускались по пологой стене какой-то пещеры и, наконец, пройдя через длинную каменную кишку, спрыгнули с 3-метровой высоты на широкий уступ и оказались в освещенном магическим светом пространстве. «М-да...» Покачал головой я, оглядывая открывшуюся перед нами картину. И было отчего. Это гигантское подземелье походило на ремонтный ангар какого-нибудь межзвездного линкора. Ровные ряды белых светильников, висящих под потолком, освещали его холодным неоновым светом. Какие-то стальные балки вдоль стен, лестницы, леса и непонятные, высеченные из камня, геометрические фигуры. Сравнивать это с катакомбами – все равно, что назвать белого медведя утконосом. И тот, и другой вроде млекопитающие, в воде плавают, опять же. Но есть, блин, нюанс. Катакомбы Вайдары больше всего походили на один из великих залов подгорного народа. Художники, скорее всего, просто перенесли картинку оттуда сюда, добавив пространству каких-то отличительных деталей. Но это еще полбеды. С того места, где мы стояли, открывалось находящееся здесь поселение во всей его необыкновенной красе. Ни в одном языке мира, наверное, не найдется подходящих эпитетов, чтобы передать увиденную мной картину. Сотни домов из похожего на песчаник материала были натыканы концепт художником в каком-то безумном, недоступном пониманию нормального человека порядке. Какая-то жуткая смесь африканской деревни с индийскими трущобами. Плоские крыши, отсутствие окон, магические фонари, торчащие в самых неожиданных местах. Некоторые заборы, казалось, ограждали сами себя. Создатель всего этого определенно что-то курил, нюхал и пил. Одновременно. Несмотря на дневное время, людей на улицах я увидел совсем немного. С 10 торговцев и с 50 горожан. Половина из которых – игроки. «Впечатляет?» – усмехнулся разбойник. «Да уж», – покачал головой я. «Там дальше света гораздо меньше», – пояснил он. «Вся эта помойка тянется на 100 километров в обе стороны и окружена 4-метровым забором. Войти на территорию можно через 2 блокпоста, но это, как ты понимаешь, не наш вариант. Где-то там есть дикие поселения», в одном из которых, скорее всего, и жил твой некромант. Потолок в некоторых местах от пола всего в 2 метрах. И вот там-то как раз разработчики и оставили замаскированные выходы на поверхность. В летописях говорится, что это место нашли более 3000 лет назад. Но меня мало волнуют летописи. Поясни, какой во всем этом смысл? Зачем разработчикам понадобилась эта клоака? Я кивнул на лежащее внизу поселение и перевел на Пончика вопросительный взгляд. «Да тут же как в Диабло или тому подобных играх!» – пожал плечами разбойник. Бесконечная гринделка. Сходил на территорию, вернулся, скинул хабар, поел, попил, заглянул в бордель и обратно. «Хабар?» – переспросил его я. «Хорошо, что ты хоть знаешь, что такое бордель», – засмеялся Пончик. «Это то же самое, что и Лут. Была в прошлом тысячелетии РПГшка. Мой отец в нее еще играл. У него и нахватался премудростей. Ну а если серьезно, то все дело в том, что мобы тут, за забором, уровнями от 100 до 300. Где ты думаешь, китаянка эта из лазурных драконов так быстро взлетела? В Айдаре постоянно послась куча высокоуровневых игроков. А куда пойти Хаю, если у него не очень много времени и денег? Там же почти 30 квадратных километров непаханной земли. Даже одних 7 штук. Это если не считать того, в который мы собрались заглянуть. А сейчас где они все? Да там неймеды какие-то чудовищные встречались. Сейчас на такого нарваться и прощай уровень. Проще уж в пограничье, на стандартные выпасы. Меня другое волнует. Раньше здесь местного народа как грязи было. А сейчас-то где они все? Ладно, пошли уже. Махнул я рукой и направился в сторону ведущих вниз корявых ступеней. Ребята ждут, а мы и так с этой канализацией почти час потеряли. Надеюсь, твой букмекер никуда не свалил. Внизу, на краю поселения, за невысокой оградкой, стоял камень привязки, который мы, ни секунды не думая, обошли стороной. Портал в Вайдару извне построить нельзя, и очень не хотелось бы вновь проделывать весь этот путь. Но в случае гибели это будет меньшим из свалившихся на наши головы зол. Обойдя кучу наваленного у крайних домов хлама, по которой неторопливо ползали здоровенные желтые жуки, мы зашли в узенький переулок и двинулись вглубь, мимо перекошенных одноэтажных бараков. Вблизи они выглядели еще хуже, чем сверху. Потрескавшиеся стены, пустые дверные проемы. Не знаю, что там говорит Пончик, но судя по отсутствию каких-либо следов жизнедеятельности человека, эти дома покинуты уже давно. Перешагнув через широкую трещину, которая пересекала не только улицу, но и два стоящих друг напротив друга барака, мы повернули направо и... «Хренасия!» Пончик тронул меня за руку и указал на идущего нам навстречу игрока. «Я чего-то не понимаю, или это... Эй, друг, ты какими судьбами тут?» Услышав это, идущий нам навстречу гном вздрогнул и, положив руку на висящий у пояса топор, смерил нас оценивающим взглядом. «Таких друзей за хрены в музей!» – спокойно констатировал он. «Говори, чего надо?» Звали его Леголас, чуть выше 1,5 метра ростом, широкие плечи, гладко выбритые щеки, небольшая, аккуратно подстриженная бородка, скуластое лицо, толстая короткая шея. Гном выглядел достаточно пропорционально, но из-за невысокого роста походил на моего знакомого культуриста, который недостачу сантиметров роста компенсировал сантиметрами обхвата грудной клетки и бицепсов. 185 уровень. Светлые в рыжину волосы. Зеленые с хитринкой глаза. Экипирован в латно-кольчужную броню и выглядит поддатым. «Откуда ты здесь, спрашиваю?» Повторил вопрос Пончик. «Или вас ни демоны, ни нежить не окружали?» «А, ты об этом?» – махнул рукой гном. «Так месяц же прошел, как мы стационар построили. Вы оба с луны, что ли, свалились?» «Из приграничья мы свалились», – пожал плечами разбойник. «Оно как все случилось, мы сразу туда и ушли. Только сегодня вот вернулись». «Ну, если только так...» Леголас вытащил из сумки пузатую глиняную бутылку. Предложил нам, а когда мы вежливо отказались, сделал пару глотков сам. «Нас 300 вышло из Стоунфорджа, все за 200-й!» Убрав бутылку, пояснил он. «Под Медвежьим хребтом, на севере гор, скалу подорвали удачно. Магические накопители, конечно, не тринитротолол, но есть у нас мастера ювелирного подрыва. Подземная река изменила направление и смыла пару легионов мертвяков. Мы все за 215-й апнулись и рванули по старому руслу. Хорошо, дно там каменное было. Но я ту сумасшедшую гонку никогда теперь не забуду. 500 километров по скользким камням. Выбрались на поверхность и поскакали, как горные козлы, по скалам. В горах порталы строить не везде можно, это и спасло. Ну, а потом уже в долине был 21 километр смерти. Из 300 только 5 до предгорного замка и дошли. Их король лично в сотнике легиона посвятил. Честь великая. Но и всех, кто не дошел, тоже не обидели. Меня вот в десятники, и сразу младшие мастера. «Реально круто!» – присвистнул Пончик. «У вас же это что-то вроде ненаследуемого дворянства. А чего у тебя над головой только ник?» «А перед кем выделываться? У твоего друга вон тоже только ник!» Гном смерил меня взглядом и понимающе улыбнулся. «Местные знают и так, а каждому нубу объяснять замучаешься!» «Ром, еще пару вопросов и идем!» Сообщил мне в канале Пончик. «Да хоть десяток!» Ответил я. «Спрашивай, мне и самому интересно!» «Слушай, друг, а как у вас там, в целом?» Задал свой очередной вопрос разбойник, и в его голосе мелькнули виноватые нотки. «Ты хочешь спросить, как это на всю жизнь оказаться запертым в теле гнома?» Хмыкнул Леголас и в очередной раз приложился к бутылке. «Не, ну...» «Да ладно, не ты первый, не ты последний!» Гном вытер ладонью усы, с некоторой досадой посмотрел на емкость в своей руке, отшвырнул ее в сторону и перевел взгляд на Пончика. «Все так же, как и у вас. Создатель в момент обновления изменил нас, так что мы теперь и впрямь ощущаем себя гномами. Я вот, например, и с вашими женщинами могу, но... не то все это. Наши куда как милей. Жаль только игроков, среди них единицы. Но и местные есть такие, что закачаешься. У подгорного народа женщин всегда было больше, чем мужчин. Так что на всех нас хватит. А во всем остальном, в подгорном королевстве, на мой взгляд, гораздо правильнее все произошло. Вы же уехали, говоришь, многого не знаете. Видели, сколько на посадках народа вкалывает? Не хочешь идти на гринд? Иди работать. Плати деньги и живи. Законы справедливые, но никому твоя судьба не интересна. У нас же в первую неделю всех игроков в приказном порядке распределили по 7 гномьим кланам. Прикрепили каждого к своему отряду и пинком отправили на прокачку. Меня до 190-го пропровозили, а 200-й я уже сам получал. Если б не погиб тогда, сейчас бы уже к 220-му подбирался. Но что мы все обо мне? Калитесь, как оно там, в пограничье?» «Да все так же», — ответил за Пончика я. «Из новостей только то, что нежить и демоны с границ ушли. И скоро тут не протолкнуться будет от эльфов разных мастей». «Ни хрена себе!» Широко улыбнулся Леголас. «У меня ж там друг из универа, среди светлых. А что, вот так прямо и ушли?» «Ну да», — пожал плечами я. «А здесь-то что произошло? Почему народа так мало?» Снова включился в разговор Пончик. «В этом клоповнике...» Леголас кивнул на перекошенный барак с тремя пустыми дверными проемами. «Могли жить только НПС. После обновления местные поумнели и свалили отсюда наверх. Король им выделил землю за северной стеной. Осталось только совсем уж отребье. Игроки, что на гринд, у ручейка тусуются, а моя сотня в коричневой слободке возле пеликана. Этот год посольство от бронзовобоких. Но там наверху только дежурный десяток нужен. Вот мы все здесь и торчим. Нам-то, гномам, под землей куда как привычнее». Он перевел взгляд с Пончика на меня и, кивнув в сторону уводящей направо дороги, спросил. «Ребят, а может к нам? У меня 4 в десятке, такие же, как мы, попаданцы. И выпивка есть. Посидим, вспомним покинутую родину. А то мы уже все анекдоты по 5-му разу друг другу рассказываем». «Сейчас не можем. Ждут нас наверху. Но потом обязательно заглянем. У меня еще 1 000 000 вопросов на языке вертится». Пончик улыбнулся и, вытащив из сумки плетеную 5-литровую бутыль, протянул ее гному. «Вот, держи. Темная эльфийская. Из старых еще запасов. Скоро его тут полно будет. Но сейчас дефицит. Обмойте с ребятами новости». «Не-е-е», отрицательно покачал головой Леголас. «Мне отдариться сейчас нечем. Если дойдем до слободки...» «Ты нам рассказ, мы тебе выпивку. Все честно». Пончик сунул ему в руки бутыль. «Вот в гости заглянем, тогда и угостишь нас чем-нибудь своим. Все, бывай, друг». «Только обязательно заходите!» — крикнул нам вслед Леголас. «У меня фляга крепкой припасена. Вы такую никогда не пробовали!» «Ага, кюве Пьер Фрапен местного разлива», — хмыкнул про себя я. «Надеюсь, догола раздеваться и хороводы водить не придется?» «И ты думаешь, что твой знакомый не свалил?» – спросил я у Пончика, как только мы свернули на очередную ничем не примечательную улочку. «Вряд ли», – не оборачиваясь, произнес он. «Гном же сказал, что отморозки остались тут, а к Хангу в заведении никто другой и не ходил. Если свалил, покину группу и схожу наверх, ребят предупрежу и его найду, а ты с гномами побухаешь, к ним-то патрули не заглядывают». «Эту помойку кто-то еще патрулирует?» «Уверен в этом», – не колеблясь, – ответил Пончик. «Тут достаточно грамотная система у местных. 2 блокпоста и 6 патрульных групп. 2 на самих постах, 2 в патруле, 2 в отдыхающей смене. Ты же в армии служил, знаешь, что такое караул. Их маршруты не менялись последние 4 года, и вряд ли это произошло сейчас. Состав групп тоже стандартный. 7 человек. Командир, боевой маг, чистый, который выступает в роли лекаря, и 4 бойца поддержки. Все за 250 уровень. 28 человек. Это если считать с отдыхающей сменой. Разнесут тут что угодно. Но патрулирование местности – дело 10-е. Они тут стоят из-за возможных прорывов с дикой территории. Там бывает происходит такое... «Ну, я тебе уже говорил. На моей памяти раза 2 было, что они даже сверху помощь запрашивали. Поэтому, Ром, есть тут патрули. Пока стоят блокпосты, патрули тут будут всегда». Минут через 5 картинка резко изменилась. Бараки сменились домами. На улицах появились местные обитатели и игроки. Судя по всему, Пончик сначала провел меня по самым задворкам. Но сейчас, когда до цели осталось совсем немного... Пришлось, что называется, выходить к людям. Пара лотков с вяленым мясом и вьющимися над ними мухами. Старуха в рванье торгует подозрительными на вид грибами. 2 мрачных типа возле открытой двери какого-то заведения, судя по вывеске питейного, из которого раздается пьяный женский смех. Конечно, не сады Семирамиды, но уже хоть какой-то намек на цивилизацию». Нужный нам дом стоял в глубине небольшого захламленного дворика. Куча ломаных досок в углу, остатки 2 деревянных бочек, гнутая медная вывеска с 2 игровыми кубиками и 2 195-х амбала НПС на входе. Розовые цветы на квадратной клумбе, увядающие посреди этого унылого пейзажа, выглядели каким-то божественным совершенством. «Ром, этих на входе я не знаю». Не оборачиваясь, произнес в канале разбойник. «И цветы на клумбе завяли. Дэйв вышибала, такого бы никогда не допустил. Что делаем?» «Да пошли уже», – кивнув настоящих у дверей мужиков, ответил я. «Может быть, он и впрямь свалил». «Ну, как скажешь». Пончик проводил взглядом перебегающую дорогу крысу, пожал плечами и направился к входу. «Кто такие?» Выставив раскрытую ладонь, хмуро бросил тот, что стоял справа. Второй даже не пошевелился. Замер, облокотившись на дверной косяк, из-под лоби изучая наши лица. Полоска над головой Пончика вдруг мигнула. Сменился ник. «Ты ослеп?» Сквозь зубы презрительно процедил он. «Кто вы такие? Где Дэйв? И на месте ли Ханг?» «Прости, мастер». Тот, что справа, опустил глаза, вздохнул и добавил. «Нет больше Дэйва. Закончился он». Левый бандит отлип от стены и, кивнув на дверь, произнес. «Ханг на месте. Что сказать?» «Мастер Ито со спутником». Пончик сплюнул на тротуар и, положив руки на поясной ремень, перекатился с каблука на носок. «Интересно», — хмыкнул в канале я. «И откуда у тебя второй ник?» «Погоняла в гильдии убийц», — не оборачиваясь, ответил Пончик. «Я первый-то от балды брал, не собирался под ним играть». Тем временем глаза левого бандита на мгновение затуманились. Он кивнул второму, и тот потянул дверь на себя. «Входите, мастер, Ханк ожидает вас». «Не нравится мне все это, Ром», — проходя внутрь, посетовал Пончик. «Ты, если что, будь готов». «Да я всегда готов», — успокоил его я и двинулся следом. «Эти двое на входе никакой опасности не представляют. Обычная математика. Я таких за время действия ярости преисподней больше десятка положу, если они разбегаться, конечно, не будут. Правда, совсем непонятно, что может ждать нас в доме». Открывшееся помещение больше всего напоминало трактир в какой-нибудь оставленной жителями деревеньке. Небольшой зал. Слева от входа – высокая барная стойка. Осколки бутылочного стекла на потрескавшемся полу. Из десяток широких деревянных столов. В помещении пятеро. Мужик неопределенного возраста, в серой мешковатой хламиде, сидит на единственном уцелевшем в помещении стуле и, привалившись спиной к одному из опорных столбов, холодно смотрит на нас с Пончиком. Прямо перед входом – ассасин 198 уровня с ником Орд. Единственный в комнате игрок. Руки скрещены на груди. На лице выражение вселенской тоски. По обеим сторонам от него – два воина в латно-кольчужной броне. Взгляды настороженные, оценивающие. Еще один в двух метрах справа от меня, в невидимости – уровни и имена НПС скрытые. Полоски над их головами – желтые. «Тот, что в серой куртке, самый опасный», – быстро заговорил в канале Пончик. «Мастер-менталист 280 уровня, 800 тысяч хп. Под контроль будет брать тебя. Как все начнется, его вали первым. Я возьму Рогу, остальных гони аурой. Давай только узнаем, чего хотят». «Тут еще один, в инвизе. 2 метра справа». Морщась от ударившего в нос крысиного запаха и стараясь не глядеть в сторону скрывающегося в невидимости разбойника, добавил я. «И почему именно меня под контроль?» «У меня ответка на ментал в талантах, и Фиро знает об этом». Пончик презрительно оглядел собравшихся по нашу душу уголовников и, остановив взгляд на маги, поинтересовался. «Где Ханг? И что это у вас тут за обезьяний концерт?» Сзади хлопнули двери, но те, что находились снаружи, заходить не стали. «Ты за базаром-то следи!» — набычился разбойник. «А то...» «А то что?» «Фальку нужен изумруд!» Медленно поднявшись со стула, сухим бесцветным голосом пояснил маг. «Взамен он забудет некоторые моменты из ваших непростых отношений. А ты и этот твой товарищ останетесь живы. И твои дорогие сестренки не пострадают». Глумливо улыбнулся Орд. «Думаешь, мне так легко сдерживать своих бойцов?» Он на секунду задержал взгляд на мне и снова перевел его на Пончика. «Ну так как?» «Я думаю, что у вас есть всего 10 секунд, чтобы отсюда свалить». Одними губами улыбнулся Пончик. «Потом умрете». «Ну что ж...» Поджав губы, покачал головой маг. Фальк был прав. В его руке внезапно появился изогнутый нож. Мужчина сделал выпад в мою сторону и в следующее мгновение отшатнулся, тяжело опершись на столешницу за спиной. «Бей!» Противно заорал Орд. «Боевая форма». Ники бандитов красные, фигуры Пончика и стоящего напротив разбойника превращаются в полупрозрачные силуэты. Тот, что все время находился в инвизе, делает шаг ко мне. Ярость преисподней, аура ужаса и молчание в потерявшего треть жизни мага. «Что, суки, не ждали тут высшего демона?» Пагуба срубает голову, прихватив часть плеча рванувшегося ко мне ассасина. Красные капли летят на забрало, в ноздри бьет одуряющий запах крови. С улицы доносятся крики ужаса, попавших под действие ауры бандитов. Пончик круговой подсечкой опрокидывает выдернутого из невидимости орта. Воины сняли устрашение и словно в замедленной съемке поворачиваются в мою сторону. Делаю 3 шага вперед, и черный клинок врубается магу в ключицу. Крит. Щит под удар короткого клинка одного из бандитов и ледяной клинок в мага. Глухой чавкающий звук разрубаемой грудины сливается с треском разваленной надвое столешницы. 2 глухих удара в щит. Шаг в сторону. Язык пламени в правого воина. Он пытается блокировать удар, но 2 коротких меча не самая лучшая защита. Острие пагубы легонько касается груди. Удар кромкой щита. И труп бандита, нелепо взмахнув руками, ударяется о столб и медленно валится на пол. 60 уровней разницы. Это уже приговор. На лице последнего воина мелькает затравленное выражение. Он резко оглядывается и, держа крест-накрест мечи, начинает отступать к выходу. Дверь за его спиной распахивается. В проеме появляется один из дежуривших на улице амбалов, но, заметив, что происходит в доме, тут же отступает назад. «Валим!» Чуть в стороне Пончик, с которого так же, как и с меня, слетела иллюзия, за волосы придерживает орта. Глаза бандита закатились, струйка крови изо рта, и не больше 10% ХП. Сам разбойник с виду не пострадал. Ну да, с его-то опытом... «Именем короля! На землю! Быстро!» С улицы раздается топот подкованных сталью сапог, звук удара и грохот упавшего тела. «А, черт!» Пончик аккуратно ткнул кинжалом бесчувственного бандита в шею и, оттолкнув труп, с сомнением оглядел лежащие тела. «Че, скажем, что это они тут сами?» С некоторой надеждой в голосе добавил он. «Ну да». Скосив взгляд на свой заляпанный кровью доспех, хмыкнул я. «Спиритический сеанс неправильно провели. А ведь кто-то говорил, что знает маршруты всех патрулей». «Да не должно их тут быть! Хрень какая-то!» «Мать!» Ярости не было. Была злость. На себя, на этого ублюдка Ульриха, из-за которого я вынужден торчать в этих грёбаных катакомбах. На этих вот дохлых уродов. Ведь с патрулем мирно разойтись не получится. Это полицейское подразделение. И в нем репутация измеряется не по командиру, а по каждому члену группы. Тем временем, видя, что на него никто уже не обращает внимания, последний бандит рванулся к двери, толкнул створку и в следующее же мгновение был отброшен 3 метра. В проеме появилась массивная фигура 320-го воина. Мельком взглянув на хрипящего на полу парня, он быстро оглядел помещение, заметил меня и, не оборачиваясь, произнес: «Тут демон!» «И тебе не хворать!» Кивнул ему я и, схватив за шкирку Пончика, шагом сквозь тьму перенес нас за стену. Заклинание вынесло нас на небольшую площадку, от которой в разные стороны расходились 2 неширокие дороги. Приземлились нормально, но если я устоял, то Пончику, под ноги которого попал выбитый из брусчатки булыжник, пришлось сделать цирковой кувырок. Хорошо хоть, что я догадался выпустить из ладони его плащ. «Хренатый чародей!» Хмыкнул он, утвердившись на ногах, и ни мгновения не думая, тут же указал рукой направо. «Туда!» Из дома донеслись отрывистые команды. Кто-то опрокинул стол, хлопнула входная дверь, и на улице снова раздался грохот подкованных сталью сапог. Пончик швырнул на землю серую бусину, разбросал в воздухе 2 пригоршни блестящих конфетти и следом за мной выбежал на улицу. За спиной послышались 2 едва слышных хлопка. Двор и часть улицы мгновенно затянуло грязно-серым туманом. «Именем короля! Дорогу!» – заорал он, избив с ног 2 непонятно как взявшихся тут игроков, рванул в сторону виднеющегося вдали голубого 3-этажного здания. «Ты видел? Эльф!» «Да в жопу эльфа! За ним демон гонится!» Мне вдруг стало смешно. «И правда ведь слухи поползут!» А если бы еще Пончику в кошака перекинуться, то вообще класс. Конспираторы, блин. Хорошо, хоть форум не работает. Я сменил форму и, стараясь не отставать от товарища, попытался сообразить, куда мы, собственно, направляемся. «Ты повторить это же сможешь? Если да, то дистанция. Каждые полминуты, 45 метров. Куда мы бежим? Отлично. Пончик швырнул за спину еще один шарик и, резко повернув, втиснулся в узкий проход между двумя двухэтажными домами. «Пелена их вряд ли остановит, слышишь, орут? Сейчас нас в четыре семерки ловить будут, если...» «Если что?» Протискиваясь между зданиями и собирая с них всю возможную грязь, проревел я. «Что, блин, за привычки у некоторых? Обрывать фразу на полусловие? Если мы не свалим за стену, нам только до нее добежать. Тут две дороги всего. Выбирай, правая или левая?» «Левая», – без запинки ответил я, выбравшись, наконец, на соседнюю улицу. «Кто бы сомневался?» – хмыкнул разбойник. И мы продолжили свой сумасшедший паркур. Минут пять по каким-то задворкам, кривым улочкам, комнатам покинутых домов. Пару раз приходилось запрыгивать на прогнившие крыши, и хотя разбойник постоянно швырял за спину свои волшебные шарики, погоня и не думала отставать. Пончик вообще красавец. Сваливать от группы, превосходящих тебя на сотню уровней НПС, да еще тащить за собой такой балласт, не будь меня, он бы точно от них ушел. Из-за поднятого нами шума, наверное, все уже в катакомбах знали, что идет облава. И при виде нас быстро освобождали дорогу. Пару раз преследователи появлялись в пределах видимости, но нам все равно удавалось оторваться. И у меня возникло стойкое убеждение, что они просто гонят нас в западню. Так и получилось. Когда до стены оставалось не больше полутора сотен метров, прямую, окруженную двухэтажными домами улицу, перегородило полтора десятка человек. Преследователи выскочили метрах в 50 справа, и, обнажив оружие, не торопясь, направились к нам. Справа за домами стена. Можно, конечно, попробовать уйти налево. Но что-то мне говорит, что там тоже ждут. Ладно, что-то меня все это уже достало. Я выгнал пончика из группы, вынул из ножен меч и не спеша двинулся в сторону перегородивших дорогу бойцов. «Ребятам все объяснишь. Ханга найди. Встретимся в том же трактире в Шанаме». Ярость преисподней откатилась, и одного-двух я точно заберу с собой. Если же кто-то из них использует АУЕ, заберу всех. «Да погоди ты!» — крикнул мне в спину разбойник. «Там же... А, черт!» В этот момент к моим ногам подкатился небольшой разноцветный шарик. Раздалось противное скрипучее хихиканье, и все вокруг неуловимо изменилось. Необычная легкость во всем теле. Патрульные с одной и с другой стороны видны, словно через стекло, отвисшая челюсть пончика и какой-то наряженный во фрак смутно знакомый мужик в узком тупике справа от меня. «Стоять!» Командир, преследующий нас группы, побежал вперед, следом сорвались остальные. Ну а я, находясь в какой-то странной прострации, уже второй раз за последние 15 минут схватил за шиворот пончика и, повинуясь жесту непонятного мужика, протиснулся в щель между домами. «Они вас не видят», — грустно ироничным голосом успокоил незнакомец. И правда, в следующую же секунду семерка патрульных пронеслась мимо, даже не посмотрев в нашу сторону. «Мордред», — сняв с головы цилиндр, мужчина изящно развел руками. На вид ему было не больше 40 лет, тонкое лицо, нос с горбинкой, большие глаза, одет в черный безупречный фрак, белая кружевная сорочка, трость, цилиндр. Его можно было принять за английского аристократа конца 19 века. Вот только ядовито-оранжевая, в красный горошек бабочка и торчащий из кармана рваный замызганный платок как-то не очень вписывались в образ. Полоска над головой зеленая, уровень скрыт. «Ром, это же... «Безумный лорд!» – прошептал в канале Пончик, и мелькнуло в его голосе что-то такое. «Да, молодой человек, вы правы, но для друзей я Мордред». Он чуть склонил голову, словно бы прислушиваясь к раздающимся с улицы крикам, и губы его тронула легкая улыбка. «Господа, пока воины Пресветлого Мирта размышляют, что на самом деле произошло и гоняются за вашими двойниками, нам следует отсюда уйти. И не то чтобы я верю в их способность соображать, но не думаю, что вам хочется попусту терять в ожидании свое драгоценное время. Вы ведь к могиле Аркама собирались? Если так, то прошу». Мордред сделал едва заметное движение тростью, и прямо на стене появилось рваное окошко портала. Словно безумный художник выплеснул с палитры старательно перемешанные краски. «Хотя о чем это я? Пончик же сказал, что...» «Да и пофигу!» Недолго думая, я в третий раз за сегодня схватил за шиворот все еще не пришедшего в себя разбойника и вместе с ним шагнул в переливающееся всеми цветами радуги пятно.